Глава 39. В ожидании Андрея, который должен вот-вот выйти, я жадно вдыхаю табачный дым, долетающий из толпы курящих. И недоумеваю, почему до сих пор не обзавелась этой пагубной привычкой. Если она так хорошо успокаивает нервы, как говорят, польза от нее будет явно больше, чем вреда. Короткий разговор с Севером стал большим стрессом, чем я себе представляла. Ладони до сих пор влажные, и в груди тоскливо и неуютно. Поймав внимательный взгляд проходящего типа в сером костюме, я стойко смотрю в ответ. Хотелось бы прятаться, осталось бы греться на пляжах Коста-дель-Соль. Плевать, что они тут все обо мне думают. Главное, пусть не трогают, а остальное как-нибудь переживу. Прохладный вечерний ветер порывом ударяет в лицо, заставляя поежиться. Я раздраженно скреплю зубами. «Ну где этот Андрей? Я бы могла спокойно добраться до дома на такси». Словно почувствовав мое негодование, он появляется спустя минуту. «Замерзла», — осведомляется тоном заботливого ухажера. «Давай свитер дам». Я отрицательно мотаю головой. «Поехали лучше скорее. Эта вещь, кстати, очень вредная». Киваю на вейп в его руке. «Сплошная химия, гораздо хуже, чем сигареты». «Зато не воняют». Андрей щелкает пультом от сигнализации. «Залезай, раз от свитера отказываешься». «Не залезай, а садись». Машинально поправляю я, быстро отводя взгляд от входных дверей, в которых в этот момент появляется Север. «Ты обещал, что поедем через 15 минут. Как-то не по-пацански». «Ишь ты, как быстро золотая девочка освоилась!» Глубоко затянувшись сладким дымом, Андрей идет к машине. Я с облегчением следую за ним. Стоять под прицелом взгляда Севера невыносимо. Непонятно, почему он до сих пор имеет на меня хоть какое-то влияние. Столько времени прошло, и так много изменилось. Я изменилась. До неузнаваемости. Той дуры Линды больше нет. «Давай печку прибавлю», — басит Андрей, заметив, как я обнимаю себя руками. «А то простынешь еще». «Спасибо». Я заставляю себя улыбнуться. Приятно, что он пытается быть милым. Андрей Тайсон на деле оказался вовсе не таким неприятным, каким показался мне в день нашего знакомства. За исключением его странноватого лексикона, он абсолютно вменяемый и, что немаловажно, умеет держать слово. «Давай провожу», — говорит он, остановив машину возле моего временного убежища. Я не успеваю возразить, как Андрей выходит из машины. «Чайку хоть нальешь?» — поясняет он, поравнявшись со мной. «Раз на банкете выпить не дала». «Конечно». Соглашаюсь, отпирая подъездную дверь. «Имей в виду, что у меня только зеленый». Панике лишь на секунды удается завладеть мной. «Ты справишься», — мысленно напоминаю я себе. «Он всего лишь мужчина, а ты сильная женщина». «Переехала бы лучше ко мне». С такими словами Андрей переступает порог моей фешенебельной однушки. «Маловато тут места». Щелкнув выключателем, я с облегчением сбрасываю туфли. «Не готова пока ни с кем соседствовать». «Даже со мной?» — шутливо переспрашивает он, растягивая в улыбке неровные губы. «Даже с тобой», — пропеваю я, устремляясь на кухню. «Итак, чай. С лимоном подойдет?» Порхая между шкафов с чашками, я неотступно чувствую на себе его взгляд и внутренне готовлюсь. Интуиция меня не подводит. Раздается легкое поскрипывание стула, глухая поступь шагов. «Что-то хочешь мне сказать?» — осведомляюсь я в полоборота. Надтреснутый смех Андрея щекочет лопатки. «Просто решил подойти. Хорошенькая ты такая. Загляденье». «Спасибо за комплимент». Развернувшись чашками до краев, наполненными кипятком, я смотрю ему в глаза. «Мы сейчас почаевничаем, и ты поедешь к себе. А то мне завтра рано вставать». Андрей недовольно щурится. «Отбреваешь?» «У нас есть договоренность, за рамки которой я не планирую выходить». «Договоренность, которая затянулась». «Конечный результат будет того стоить». Я протягиваю ему чашку. «Помню, ты обрадовался, что я обратилась именно к тебе». Обойдя Андрея, сажусь за стол. Пока не происходит ничего такого, чего бы я не могла предвидеть. С первых дней он давал понять, что не против совместить приятное с полезным, и с тех пор я держу этот вариант в голове как самый крайний. В случае, если мой план вдруг провалится и не останется иного выбора. Уж лучше стать любовницей влиятельного бандита, чем быть изнасилованной толпой. Осознав, каким на самом деле алчным и гнилым оказался мой отец, я пересмотрела взгляд на многие вещи. «Ладно, я поеду». Одним глотком осушив бокал, Андрей смотрит на мои босые ступни. От греха подальше. Конечно. Мило улыбнувшись, я иду его провожать. На лице застыла улыбка, плечи расправлены. Сегодня опасность миновала, а об остальном буду думать завтра. Это мой новый девиз. Спокойной ночи. Встав на цыпочки, я касаюсь его щеки губами. Спасибо, что довез. Могла бы и кино посмотреть предложить. Ворчит Андрей. Показав ему язык, я захлопываю дверь. Сердце бешено колотится. Сегодня я справилась, а значит, живем дальше. Сон ко мне не идет. Целый час я смотрю в потолок, проматывая в голове события последних месяцев. Вспоминаю, как вскрыла отцовский сейф и как помимо паспортов обнаружила бумаги на открытие нескольких офшорных счетов, два из которых оформлены на мое имя. Вспоминаю, как на последние деньги купила билет на ближайший рейс в Мадрид и оттуда домой. О том, как, сидя в придорожном кафе, ломала голову, как жить дальше, и о том, как ответ пришел сам собой, в лице Андрея, зашедшего туда с приятелем. Все-таки забавная штука жизнь. Все может поменяться в одно мгновение. Еще вчера охотились на тебя, а сегодня ты сам можешь стать охотником.